Глава десятая. Гуляет холодный зимний ветер по чистому болоту. Взметает снег. С визгом и стоном катится по открытым местам, а в кустах да в сухой болотной траве долго шелестит и шепчется, точно чего ищет и не находит. Волки и те обходят чистое болото. Нечего взять здесь острому волчьему зубу. А между тем по суметам идет осторожный легкий след. Точно прошел сам леший. Вместо ног на снегу отпечатались какие-то ветвистые лапы. Непривычный глаз и не заметит, пожалуй, ничего. След путается, делает петли. А потом и приведет на островок, заросший гнилым болотным березняком, сосной карлицей, кривыми горными елочками. Издали островок не отличишь в болотной заросли, а ближе в снегу чернеет что-то, не то волчье логово, не то яма, в какой сидят смолу и деготь. Под сожженным сугробом снега спряталась избушка-землянка, в которой перебивается теперь бывший заболоцкий инок Кирилл, а теперь Конон. С ним живет в избушке сестра Авгарь, бывшая заболоцкая скитница Аглаида, а в мире Аграфена Гущина. С ними в избушке живет маленький сын Глеб, которому пошел уже второй год. Кирилла перекрестил старик Гермоген на Святом озере, а потом Кирилл перекрестил скитницу Аглаиду и сына Глеба. «Отметаются все твои старые грехи, Конон», — сказал Гермоген, кладя руку на голову новообращенного. «Взыщутся старые грехи на иноке Кирилле, а раб Божий Конон светлеет душой перед Господом». Крестился инок Кирилл на озере в самый день крещения прямо в проруби, едва не замерз в ледяной воде. Сестру Авгаря крестил он раннею весной в том же озере, когда еще оставались забереги, и лед рассыпался сосульками. «Будь ты мне сестрой, Авгарь», — говорил Конон, — «с женой великий грех жить. Адам погиб от жены Евы, а от сестры никто еще не погибал. И на том свете не будет ни мужей, ни жен, а будут только братья и сестры. В Писании сказано, имущие жены в последнее время будут яко неимущие. Значит, жена — грех, а про сестру ничего в Писании не сказано. Твои грехи остались на рабе Божией Аграфене. Раба Божия Авгарь тоже светлеет душой, как и раб Божий Конон. Водой и духом мы возродились от прежнего греха, а сейчас я тебе духовный брат. Одна наша вера правая, а остальные все блуждают, как стадо без пастыря». «А мать Пульхерия?» — нерешительно спрашивала Авгарь. «И Пульхерия постит и девствует напрасно. Я уже ее перекрещу в нашу веру, ежели захочет настоящего спасения. Будет моя вторая духовная сестра». Авгарь подчинялась своему духовному брату во всем и слушала каждое его слово как откровение. Когда на нее накатывался тяжелый стих, духовный брат Конон распевал псалмы или читал от Писания. Это успокаивало духовную сестру, и ее молодое лицо точно светлело. Остальное время уходило на маленького Глеба, который уже начинал бодро ходить около лавки и детским лепетом называл мать сестрой. «На том свете не будет ни родителей, ни детей», — объяснял Конон. «Глеб тебе такой же духовный брат, как и я. Не мы с тобой дали ему душу». На чистом болоте духовный брат Конон спасался с духовкою сестрой Авгарью только пока. Оставаться вблизи беспоповщинских скитов ему было небезопасно. Лучше бы всего уехать именно зимой, когда во все концы скатертью дорога. Но куда поволокешься с ребенком на руках? Нужно было сождать, пока малыш подрастет, а тогда и в дорогу. Собственно говоря, сейчас Конан чувствовал себя прекрасно. С ним не было припадков прежнего религиозного отчаяния, и часто, сидя перед огоньком в каменке, он сам удивлялся себе. «Каков я был человек?» «Сестра Авгарь», — спрашивал он и только качал головой. «Зверь я был, вот что!» «И то зверь», — соглашалась сестра Авгарь. «Помнишь, как завез было меня на Бастрыкто?» «Да это что? Сущие пустяки! То ли бывало! Как-то сидел я одно время в замке, в Златоусте. За беспаспортность меня усадили. Ну, потом беглого солдата во мне признал один ундер. Хорошо. Сижу я в таком разе под подозрением, а со мной в камере другой бродяга сидит. Спиридон звать. Он из Шадринского уезда. То-се, разговорились. Тоже, значит, в бегах состоял из-за расколу. Бросил молодую жену, а сам в лес, да в пещере целый год высидел. Голодом хотел себя уморить. Ну, сидим мы, а Спиридон мне рассказывает про все. И про жену, и про родню, и про деревню. Запала тогда мне мысль превращенная, как бежал из замка, сейчас в Шадринский уезд, и прямо в ту деревню, из которой Спиридон. Пожил там с неделю, вызнал, и сейчас к жене Спиридона вечерком прихожу. Я и есть твой самый муж, Спиридон. Бабенка молодая, красивая из себя, а как увидела меня, так вся и помушнела. Жила-то она с матерью да с ребятами и себя содержала честно, а тут вдруг чужой человек мужем называется. Ну, всполошилась моя баба. А я робят ласкаю, и совсем, значит, по-домашнему, как настоящий муж. Бабенка-то головой только вертит. Не муж и кончено. А старуха-мать по древности лет совсем помутилась в разуме и признала меня за Спиридона. Дело к ночи пришло. Бабенка моя уж прямо на дыбы. Боится тоже за свою женскую честь. Мать ее уговаривает, а она свое толмит. Тогда на меня отчаянность напала. «Пойдем, — говорю, — в волость, там старички меня признают». Пошли в волость. Народ сбежался, глядят на меня. Есть во мне Спиридоновы приметы, а все-таки сумлеваются. Тогда я водки выставил старикам, а жене при всех и говорю такую примету, про которую только старухи знали. Ну, тут уж она не вытерпела, упала мне в ноги и повинилась, что вполне подвержена мужу, и старички присудили ее мне. Волей не пойдет, силам уводи, и что хошь, делай. А я еще днем наказал старухе истопить баню. Все значит честь честью, как заправский муж. Пошли мы в баню с женой. Притихла и только вздыхает. И после бани ничего. Молчит. Хорошо. Только утром моя любезная жена на дыбы. Нет, не муж ты мне. Не Спиридон. Я ее за волосы. А она, простоволосая, на улицу и ревет, как зарезанная. Сбежался народ. Оцепили избу, и меня, раба Божия, в волость, да в темную. Едва на четвертый день я бежал из волости-то. Спроси ты меня сейчас, Авгарь, для чего я это делал? Вот какой лютой зверь был смиренный заболоцкий инок Кирилл. Страха во мне не было. Одна дерзость. Мало своих-то баб? Нет. Да-да, я бесчещу у всех на глазах честную мужнюю жену. А настоятеля, отца Гурия, ты убил? Тихо спрашивает Авгарь. Нет, не я. Знаю, что не ты, а Заболоцкий инок Кирилл. Не один раз спрашивала Авгарь про убийство отца Гурия, и каждый раз духовный брат Конан отпирался, всю жизнь свою рассказывал, а этого не признавал, потому что очень уж приставала к нему духовная сестра с этим Гурием, да и дело было давно, лет 10 тому назад. Я еще подростком была, как про отца Гурия на Ключевском у нас рассказывали, говорила сестра Авгарь. Мучили его, бедного, а потом уж убили. Серою горючей капали по живому телу. Зажгли серу, да ей и капали на отца Гурия. А он истошным голосом молил, чтобы поскорее убили. «Вот и врут все ваши ключевские», — не утерпел духовный брат Конан. «Это самое дело знает одна мать Енафа, да...» «Да смиренный инок Кирилл». «Ну, он знает, а ключевские все-таки врут. Совсем дело не так было». «А как?» «А я почем знаю?» «Ежели говоришь, что не так, значит, знаешь как. Серою зажженной капали вы с Енафой на отца Гурия, а он слезно о смерти своей молил». «Вот и врешь, сестра. Отец-то Гурий сам бы всякого убил. Рост он был высокого, в плечах косая сажень, а рука — пудовая гиря. Сказывали про него, что он с каторги бежал, а потом уж поселился у нас. Я с ним познакомился в скиту у Енафы. Здоровенный старичище, даром что седой весь, как лунь. Слабость у него большая была к женскому полу. С него Енафа и в дело пошла. Он ее и выучил всему, значит, Гурий. Жил с ней. Федосья-то у Енафы от Гурия. Ну, а потом промежду них вздор пошел. Тоже из-за баб. Уедет Гурий и кантует где-нибудь на стороне. А Енафа в скиту его грехи замаливает, да свою душу спасает. Конечно, баба она была в соку, бес ее смущает. А тут смиренный Заболоцкий инок Кирилл подвернулся. Гурий-то пронюхал. Да инока Кирилла за честные власы до полусмерти уходил. Затаил смиренный Кирилл смертную злобу на отца Гурия. И 3 года он ее воспитывал в себе. Все ждал случая. Случилось им пойти вместе в лес за дровами. Пришли. Подходит инок Кирилл с топором к отцу Гурию и говорит: «Отче, благослови!» Только поднял отец Гурий правую руку с крестом, а Кирилл его топором прямо по лбу и благословил. Даже не дохнул старик, точно его молоньей ушибло. Только и всего дело было, сестра моя духовная. А потом Кирилл привязал камень отцу Гурию на шею, да в окно на чистом болоте и спустил. «Так это верно, что ты его убил?» — в ужасе спрашивала Авгарь. «Не я, сестра, а заблудший инок Кирилл. Зверь был в образе человека, а только серой отца Гурия не пытали. Это уж врут». Убитый отец Гурий так и засел в голове сестры Авгари, и никак она не могла выкинуть его из своих мыслей. Несколько раз она принималась расспрашивать духовного брата про этого старика, но духовный брат отперся от своих слов начисто, а когда Авгарь стала его уличать, больно ее поколотил. Особенно по ночам мучилась Авгарь. Все ей казалось, что кто-то ходит около избушки, а вдали раздаются и стоны, и плач, и дикий хохот. Ей делалось вдруг так страшно, что она не смела дохнуть. «Ведь это он! Отец Гурий ходит! Его душа тоскует! Не успел он и покаяться перед смертью, да и похоронить его никто не похоронил. Вот он и бродит по ночам, ищет свою могилку». Странное что-то делалось с Авгарью. Она по целым неделям точно застывала и ничего не думала. То не находила места от какого-то смутного и тяжелого раздумья. Новое согласие духовных братьев и сестер несколько ее успокоило, но оставалась неопределенная тоска. Скитская жизнь ей опротивила, как и жизнь в миру. Везде грех человеконенавистничества и неправда. Друг дружку обманывают, а всех несчастнее бабы. Куда баба не повернется, тут ей и грех. Только и спасение, когда состарится. Духовный брат Конан порассказал про скитниц. Ни одной-то нет праведной, кроме самых древних старушек. На что крепкая мастерица Таисия, а и та приняла всякого греха на душу, когда слепой жила в скитах. С тем же Кириллом грешила. Какое-то отчаяние охватывало душу Авгари, и она начинала ненавидеть и свою молодость, и свою красоту, и свой голос. Еще на богомольях она замечала, как все заглядывались на нее, а стоило ей самой взглянуть ласковее. Грех и тут! Маленький духовный брат Глеб рос каким-то хилым и молчаливым, как осенняя поздняя травка. Мать часто подолгу вглядывалась в него, точно старалась узнать в нем другого ребенка, того несчастного первенца, которого она даже и не видала. Тогда скитницы не дали ей взглянуть на него, а сейчас же отправили в Мурмас. Куда он девался? Авгарь так и не могла допытаться. Она не могла его забыть. А маленького духовного брата совсем не любила. Особенно сильно стала задумываться Авгарь, когда узнала, как ее духовный брат Конан убил отца Гурия. Все тосковала Авгарь. Убивалась и плакала потихоньку. А, наконец, не вытерпела и накинулась на Конана. «Это ты, змей, убил его!» «Кого убил?» — удивился Конан. «Моего сына убил! Того, первого!» — шептала Авгарь, с яростью глядя на духовного брата. «И отца Гурия убил, и моего сына! Ты его тогда увозил в Мурмас и где-нибудь бросил по дороге в болото, как Гурия!» Это был какой-то приступ ярости, и Авгарь так и лезла к духовному брату с кулаками, а когда это не помогло, она горько заплакала и кинулась ему в ноги. «Успокой ты мою душу! Скажи!» — молила она, ползая за ним по избушке на коленях. «Ведь я каждую ночь слышу, как ребеночек плачет. Я это сначала на отца Гурия думала, а потом уж догадалась. Конанушка, братец, скажи только одно слово. Ты его убил? Нет. И не говори лучше. Все равно не поверю. Ни одному твоему слову не поверю, потому что вынял ты из меня душу!» «Бес смущает. Бес смущает!» — бормотал Конан, начиная креститься. «Ребенка я в Мурмас свез, как и других. Все знают. и Таисия знает на Ключевском.